«Ты прав», — сказала я, плотнее закутываясь в шаль. Мы стояли возле кладовой над ручьем и разговаривали, глядя вниз на руины. Я промерзла до костей. «Но тогда где?» «В пещере испанца», — сказал Джейми. Я растерянно моргнула. «Где-где?» «Я тебе покажу, Саксоночка», — улыбнулся он, «когда снег растает». Неожиданно наступила весна, и вода в ручье поднялась. Бурный поток, разбухший от талого снега и сотен крошечных ручейков, что струились и прыгали по склону горы, плескался и ревел у моих ног. Я чувствовала на лице его холод и знала, что в считанные минуты промокну до колен, но это не имело значения. На берегах ручья ярко зеленели стрелолисты и импатедерия. Поднявшаяся вода вырывала часть растений из земли и уносила вниз по течению. Другие же изо всех сил цеплялись корнями за жизнь. Их листья стелились в быстрых струях. В тени берегов под водой извивались темные переплетения водяного кресса. Его свежая зелень и была моей целью. Я уже наполовину заполнила корзину ростками папоротника. Хороший большой пучок свежего нежного кресса, такого хрустящего и холодного, прямо из ручья. Как раз то, что нужно, чтобы восполнить нехватку витамина С, которая образовалась за зиму. Я стащила ботинки и чулки, немного поколебавшись, сняла платье вместе с шалью и повесила на ветку дерева. В тени нависающих над ручьем серебристых берез было довольно прохладно, и я вздрогнула. Но, не обращая внимания на холод, подоткнула подол сорочки и вошла в ручей. Не обращать внимания на его температуру было гораздо труднее. А я ахнула и чуть не выронила корзину, однако устояла на скользких камнях и осторожно двинулась к ближайшим зарослям соблазнительной темной зелени. Уже через пару секунд у меня онемели ноги, но, охваченный азартом добытчика и страстным желанием поесть свежего салата, я не чувствовала холод. Довольно много наших припасов уцелело после пожара, поскольку они хранились в хозяйственных постройках, в кладовой над ручьем, в амбаре и коптильне. Однако огонь уничтожил погреб для овощей, а вместе с ним погибли не только наши запасы моркови, лука, чеснока и картофеля, но и большая часть сушеных яблок и дикого ямса, а еще огромные свисающие грозди изюма. В общем, все, что было признано уберечь нас от тяжелых последствий цинги. Травы, конечно, тоже превратились в дым вместе с всей моей хирургической. Правда, у нас осталось немного тыкв и кабачков, потому что они хранились в сарае. Но пироги с кабачками и сукотаж наскучат любому через пару месяцев. Скажу на чистоту, мне они надоели уже на второй день. Уже в который раз я оплакивала кулинарные способности миссис Бак. Хотя, конечно, мне не хватало ее самой. Эми Маккаллум Хиггинс выросла в семье арендатора в шотландском высокогорье и, как она сама выразилась, стряпала хорошо, но просто. По сути, это означало, что она умеет одновременно печь лепешки, варить кашу и жарить рыбу, и ничего не подгорит. Серьезное достижение, но если говорить о рационе, несколько однообразное. Моим коронным блюдом стало рагу, которое за неимением лука, чеснока, моркови и картофеля превратилось в некое подобие похлебки из оленины или индейки, тушеных, с дробленой кукурузой, ячменем, а порой и с кусками черствого хлеба. Как ни странно, вполне сносным поваром оказался Йен. Как раз сукотаж и пирог с кабачками стали его вкладом в общее меню. Мне очень хотелось узнать, кто научил его готовить, но я решила, что лучше не спрашивать. В общем, пока никто не голодал и не потерял ни одного зуба, но к середине марта я была готова бродить по самую шею в холодной воде, лишь бы раздобыть что-нибудь зеленое и съедобное. Слава богу, Йен немного оклемался. Через неделю или около того он перестал вести себя словно контуженный и стал возвращаться в свое обычное состояние. Но я замечала, как Джейми то и дело посматривает на него, а Ролла завел привычку спать, положив голову на грудь хозяина. Интересно, действительно ли пес чувствовал боль в сердце Йена, или просто в хижине было слишком мало места для сна? Я потянулась и услышала легкий хруст позвонков. Когда снег почти растаял, я не могла дождаться, когда же мы наконец уедем. Конечно, я буду скучать по Риджу и по всем его обитателям, ну, почти по всем. Кроме, возможно, Хирама Кромби или Чешолмов, или я оборвала список, пока он не стал чересчур длинным. С другой стороны, сказала я себе твердо, подумай о кроватях. Разумеется, в дороге нам довольно долго придется спать прямо на земле. Но когда-нибудь мы доберемся до цивилизации. Постоялые дворы с едой и с кроватями. Я на миг закрыла глаза, представив невыразимое блаженство сна на матрасе. О перине я даже и не мечтала. Все, что обещало больше дюйма мягкой прослойки между мной и полом, было райским наслаждением. И, конечно, будет еще лучше, если ко всему этому добавится немного уединения. После декабря мы с Джейми не отказались от секса, и дело не только в вожделении, а оно никуда не делось. Мы нуждались в уютном тепле тел друг друга. Но как бы мы ни прятались под одеялами, стараясь не шуметь, сам процесс под пристальным желтым взглядом Ролла в паре шагов от нашего ложа был далеко не столь удовлетворительным, как нам бы хотелось. Даже если предположить, что Йен-младший всегда мирно спал, впрочем, ему хватало так-то притворяться, даже если это было не так. Истошный крик прорезал воздух. Я вздрогнула и выронила корзину, бросилась за ней и едва успела схватить за ручку, пока корзину не унесло течением. Затем выпрямилась, дрожащая и вымокшая насквозь, и стала ждать. Не повторится ли крик? Сердце бешено колотилось. Крик повторился. И через пару секунд последовал такой же пронзительный, но более глубокий по тембру вопль, в котором мой натренированный слух сразу же распознал рев шотландского горца с размаху плюхнувшегося в ледяную воду. А более слабые и высокие взвизги вперемешку со сдавленным «твою ж мать», произнесенным с дорсетским акцентом, означали, что все мужчины нашего дома принимают весеннюю ванну. Я отжала подол сорочки, сдернула шаль с ветки, на которой ее оставляла, и, надев ботинки, пошла на шум. Мало на свете занятий приятнее, чем сидеть в относительном тепле и уюте, наблюдая за тем, как твои человеческие собратья мокнут в холодной воде. А уж если вышеупомянутые собратья представляют собой все разнообразие обнаженной мужской натуры, это еще лучше. Я пробралась сквозь невысокие заросли речной ивы с распустившимися почками, нашла скрытый от посторонних глаз камень, устроилась на солнышке и расправила мокрый подол сорочки, наслаждаясь теплом на своих плечах, пряным запахом пушистых сережек и очаровательным зрелищем. Джейми стоял по плечи в воде. Его блестящие, разглаженные назад волосы сейчас походили на красновато-коричневый сургуч. Бобби остался на берегу, крякнув. Он поднял Эйдана и швырнул его Джейми. Мальчишка завопил от восторга, размахивая в воздухе руками и ногами. «Меня, меня, меня!» – Ори приплясывал вокруг ног отчима. Пухлая попка подпрыгивала среди камышей, словно розовый воздушный шарик. Бобби рассмеялся, подхватил малыша, который визжал, как недорезанный поросенок, и, подержав высоко над головой, бросил низкой дугой над заводью. Ори шлепнулся в воду с громким плеском. Джейми, хохоча, поймал его и вытащил на поверхность. У мальчугана был такой ошарашенный вид, что все остальные заухали, как гиббоны. Эйдан и Ролла с криками и лаем плавали вокруг по собачьи. Я посмотрела на другой берег и увидела голого Йена. Он пробежал вниз по невысокому склону и рыбкой нырнул в заводь, издав громкий боевой клич, который сделал бы честь любому магавку. Звук оборвался, когда Йен почти без брызг исчез в холодной воде. Я, как и остальные, ждала, что он вот-вот вынырнет, но он не появлялся. Джейми подозрительно огляделся, остерегаясь внезапной атаки, но через секунду Йен с душераздирающим воплем выскочил на поверхность прямо перед Бобби, схватил того за ногу и стащил в воду. А дальше наступила полная неразбериха с фонтанами беспорядочных брызг, воплями, уханьем и прыжками с камней. Я смотрела на все это и думала, насколько прекрасны обнаженные мужчины. Конечно, в свое время я повидала их достаточно, но кроме Фрэнка и Джейми, большинство из них были либо больными, либо ранеными, и потому обстоятельства наших встреч исключали всякую возможность неторопливо любоваться красивыми телами. Пухленький Ори, Эйдан с тонкими и длинными, как у паучка, конечностями, белыми после зимы, и Бобби сухощавый, с бледным торсом и маленьким плоским задом. В общем, все Маккалумы Хиггинсы занимали меня в той же мере, как если бы я наблюдала за обезьянками в вольере. Йен и Джейми от них отличались и выглядели скорее как бабуины и мандрилы. Вообще-то они мало походили друг на друга, разве только ростом, но все же явно были вылеплены из одного теста. Глядя, как Джейми напряг бедра перед тем, как нырнуть в воду с камня над заводью, я легко могла представить, что он готовится напасть на леопарда. Йен, сверкая мокрым телом, растянулся на берегу, подставив теплому солнышку интимные части, но при этом все время был настороже, на случай, если появится кто-то незваный. Им с Джейми еще бы пурпурные задницы и могли бы смело отправляться в африканские вельды, подумала я. Каждый из них был по-своему прекрасен. Но мой взгляд снова и снова возвращался к Джейми. Он был изрядно потрепан жизнью, с ног до головы покрыт шрамами, поджарый, жилистый, впадинки между мышцами с возрастом стали глубже, по бедру змеился толстый рубец от штыковой раны, широкий и уродливый. А шрам поменьше, тонкая белая полоска от укуса гремучей змеи, почти полностью исчез под густой порослью волос на теле, которые уже начали подсыхать и поднимались над поверхностью кожи красновато-золотистым облачком. Серповидный шрам на ребрах после удара палашом тоже зажил, стал тоненькой, словно волос линией. А Джейми наклонился, чтобы взять с камня кусок мыла, и у меня перехватило дыхание. Конечно, его зад не был пурпурным, но округлый и мускулистый, с восхитительными впадинками по бокам и словно припорошенный красноватым золотом, он выглядел великолепно. А когда я увидела его яички, действительно пурпурные от холода, мне захотелось подкрасться сзади и обхватить их нагретыми от камня ладонями. Интересно, если бы я на это решилась, смог бы Джейми от испуга перемахнуть через всю заводь одним прыжком? На самом деле я уже несколько месяцев не видела его голым, ну или хотя бы достаточно раздетым. Но теперь я запрокинула голову и закрыла глаза под теплым весенним солнцем. Свежевымытые волосы приятно щекотали между лопаток, и я наслаждалась этим ощущением. Снег сошел, погода стояла хорошая, и сама природа призывно манила, полная потаенных мест, где ничто не помешает уединению, разве что случайно забредший скунс.